Почему в самом деле эти двое людей не могли быть вместе и не могли даже больше знать друг о друге? А почему умирали на севере люди юга, а на юге в лагерях Караганды люди севера? Почему погибали в заточении и разлуке люди, необходимы не только друг другу, но и обществу, которое готово было окружить их любовью? Почему перо было вырвано из руки писателя и остановлена мысль ученого и философа? Почему в лагере, где находится Максик, ныне нельзя послать книг, которые так нужны ему и другим? Почему спустя 30 лет после революции человеческая жизнь в этой стране похожа на сад, куда каждую минуту может ворваться железная барана, проехать по грядкам, с корнем вырвать цветы и не оставить места для нового сева? В развороченную землю сеют ненависть и ложь. Десятки миллионов сгоняют за колючую проволоку. И там, где могла бы развиваться свободная жизнь, возникает лагерь, место каторжного принуждения и холодного отчаяния.